690. Урусвати знает, как различно толкуется наше место пребывания. Одни считают его обыденным монастырем, другие называют колдовским притоном. Одни утверждают о царском великолепии, другие думают о суровом аскетизме. Одни вообще отрицают наше существование, другие полагают, что ашрамы имеются всюду. Можно привести множество примеров разномыслия, но следует упомянуть одно не лишенное значение суждение. Оно говорит, что мы не живем в теле. Но в Гималаях имеется одно место, полное эманацией многих минералов. Там постоянно происходит вихрь надземных энергий, и потому могут быть особые сочетания с надземным миром. Так у нас отрицают тело, но зато утверждают надземный вихрь, который способствует сочетанию особых химизмов. Пусть хотя бы этим путем напоминают о связи с надземным. Не настаивайте на полной формуле, когда хотя бы частично вносится полезное понимание. Пусть так сочетаются пути знаний. Напомним, что мы не осуждаем хотя бы частичное знание, если оно не отрицает самого главного. Не смейтесь, если по неведению нам приписывают чуждые нам атрибуты, вроде царского великолепия и роскоши. Обычно так говорят простые люди, для которых роскошь есть верх достижений. Они по-своему хотят приукрасить и не знают, что может быть лучше царского великолепия. Они надевают на изображение дорогие камни и думают, что поступают правильно. Они полагают, что надземные химизмы должны служить приукрасам роскоши. Мыслитель говорил: «Человек, если хочешь увидеть в водоеме четкое отображение, подожди, пока поверхность успокоится. Спокойствие есть одеяние мудрости».